Глава 27. Закончив одеваться, я критически осмотрела свое отражение в длинном зеркале своей ванной. Не могу поверить, что сделала это. Заказала дорогущее нижнее белье по совету подружек. На что только надеялась. Дорогое не значит волшебное. В последнее время в голову так и лезут глупые мысли. Раньше я вовсе не думала так уж плохо о своем теле, зато в последние месяцы я никак не могла перестать сравнивать себя с Агатой и другими худыми красотками. Как обрести уверенность в себе, если объективно понимаешь, что никакое белье не скроет лишние килограммчики на талии? Как расслабиться и перевести отношения с Максимом на новый уровень, если понимаешь, что сравнивать тебя будут с идеальной, спортивной бывшей девушкой? Я даже не его тип. В первые дни отношений, когда про Агату мне еще ничего не было известно, я надеялась на это. Вдруг ему по душе толстушки? Есть такие парни, которым нравятся пышечки вроде меня. Я таких встречаю каждый день, проходя мимо стройки. Вроде русских среди них не водится, но тем не менее. Но Максим определенно не из их числа. И поэтому тот факт, что я ему нравлюсь, никак не хотел укладываться в моей голове. Зато воображение так и рисовало его разочарованное лицо после того, как я сниму кофту. «Геля, выходи!» — послышался из-за двери голос Ники. «Быстрее! Нам же интересно!» — поддержала Диляра. Я тяжело вздохнула. Девчонки буквально заставили меня. Все зудели и зудели о том, что любой девушке красивое белье поднимает самооценку. Что ж, видимо, я не любая девушка. «Геля!» — снова позвала Ника. Делать нечего. Я рывком открыла дверь, чтобы продемонстрировать им черный кружевной комплект. «Вау! Очень даже секси!» – воскликнула Диляра. «Еще бы она сказала по-другому. Лучшим подругам полагается поддерживать своих менее удачных подруг». «Угу», – скептически кивнула я. «Белье возможно, но я нет». «Да брось, Геля!» – фыркнула Ника. «Максим Игоревич увидит и упадет!» «Вот тут я, пожалуй, соглашусь. Только вряд ли от восторга». «Главное, чтобы тебе самой нравилось», – вмешалась Карина. «Ну, а если не нравится...» Она не закончила мысль. «Карин!» – нахмурилась Диля. «Ты чего?» «Ну а что? Ей такой парень достался, а она, видите ли, стесняется перед ним раздеваться. Ну и расстанься тогда с ним, не мучай ни себя, ни его!» Было не очень приятно это услышать. Карине раньше очень нравился Максим, но я думала, это уже в прошлом. Может, так оно и есть, а она просто сказала, что думала. Хм, может, она и права. «Геля и Максим – идеальная пара!» — заявила Ника. — Ничего, у Гели есть козырь в рукаве 5-го размера. Она выразительно посмотрела на мою грудь. — Достоинство, за которым недостатков и не видно. — Не подлизывайся, — отмахнулась я. — Я тебя еще не простила, предательница. — Ну что я сделала? — захныкала та. — Встречаешься с врагом, вот что. Он не враг. — Ага, на стороне своей сестренки, злобной бывшей Максима. «Вот что он обо мне говорит?» – поинтересовалась я. «Наверняка всякие гадости». «У нас есть занятия поинтереснее, чем говорить о тебе, Геля», – нараспев ответила Ника. «У вас с Максимом оно тоже появиться должно. Знаешь, что помогает от плохих мыслей? Хороший с...» «Ясно, Ника», – перебила ее я. Тут раздался звонок в дверь. «Это Максим», – сразу поняла я. «Уже что, 5 часов? Давайте быстрее, выметайтесь!» Я старалась не допускать пересечения Максима и подружек вне стен универа. Они почему-то сразу начинают глупо шутить и ужасно смущать его, а заодно и меня выставлять полной идиоткой. Переодеваться обратно в повседневное белье не было времени, так что я быстренько влезла в джинсы и хотела было натянуть футболку, но Диляра выхватила ее из моих рук. «Зачем тебе? Так ему открой, он тогда нас и не заметит. Дай сюда!» В шутку поборовшись с ней пару секунд, я все-таки отвоевала футболку, натянула ее и поспешила в коридор открывать дверь. «Чего так долго, Ангелина? Я соскучился». С этими словами Максим потянул меня к себе. «Максим Игоревич, здрасте!» – послышался голос Дили. Максим аж вздрогнул. «Девчонки уже уходят». Взглядом я попросила их ускориться и обуваться быстрее. «Здравствуйте, девушки!» – неловко поздоровался он. «Я помешал встрече?» «Нет, конечно. У девчонок просто возникли срочные дела». «Максим Игоревич, у Гели под футболкой такое!» — хихикнула Ника. «Вон!» — Смутившись, потребовала я. «Давайте, давайте!» Наконец, закрыв за ним дверь, я выдохнула с облегчением. «Не обращай на них внимания», — сказала я Максиму. «Идем в комнату. Сегодня мы встречаемся у меня, потому что он теперь живет с братом, и побыть наедине не получится. Да и Ване не хочется докучать, ведь он пишет книгу. Обещала одну из героинь списать с меня. Трудно представить меня в боевике. Интересно, какую он мне выберет роль?» Как и всегда, вечер с Максимом проходил великолепно. Мы попробовали мой кулинарный шедевр – сырный суп, который я приготовила специально, чтобы блеснуть перед ним. Потом посмотрели фильм, удобно устроившись лежа на моей застеленной постели. За окном уже стемнело, но расставаться совсем не хотелось. Весь вечер у Максима в глазах горел немой вопрос. Я отлично знала, что в конце концов он спросит. Момент настал после того, как фильм кончился, и я отложила ноутбук в сторону, после чего вернув голову ему на грудь. «Ангелина», — начал он, губами задевая мои волосы, — «а что такого у тебя под футболкой?» Я вздохнула. «Неудобный лифчик за бешеные деньги, вот что». Приподнявшись на локте, я посмотрела в его лицо. Максим отвел прядь волос от моего лица. Такой мужчина в моей постели. А ведь это еще один идеальный момент. Можно сказать что-то вроде «проверь сам». Вместо этого я наклонилась поцеловать его. Не дала себе особо задуматься, в конце концов, может, мне и правда нужно просто расслабиться и рискнуть. Но не убежит же он с криками, правда? Правда же? Он улыбнулся в поцелуй и поспешил углубить его. Его руки скользнули к моей талии, и я постаралась не думать о складках, которые он может нащупать. Я попробовала сосредоточиться на поцелуе, на том, как классно от него пахнет, какие звуки рождает поцелуй. И все шло хорошо, пока я, почти расслабившись, случайно не легла на него. Он чуть охнул, и я вдруг вспомнила. Я тяжелая. Слишком тяжелая. И все мои не менее тяжелые мысли вернулись вновь. Я рывком села на кровати, стараясь восстановить дыхание. «Ангелина, что случилось?» Максим тоже сел. Попробовал прикоснуться к моему плечу, но я дернулась в сторону. Сама не знаю почему. «Я что-то сделал не так?» «Нет», — поспешила успокоить его я. «Не хочу, чтобы он чувствовал себя виноватым. Я просто... Что ему сказать? Правду? Я не хочу, чтобы ты видел меня голой, потому что тогда ты меня бросишь, а еще я боюсь тебя раздавить? Вот такая неприятная, глупая правда». «Ничего, все в порядке». «Ничего не в порядке. Ты постоянно делаешь так. Ангелина, скажи мне, в чем дело? Каждый раз ты держишь меня на расстоянии, а самое худшее знаешь что? Ты сама расстраиваешься. Я не хочу тебя расстраивать, солнышко. Скажи мне, в чем дело?» Его голос звучал печально. Я видела, что он искренне переживает за меня. «Мы слишком торопимся. Или тебе что-то неприятно? Это ничего, просто скажи мне, что у тебя в голове. Правда, Ангелина, я просто хочу знать, хочу поддержать тебя, что бы это ни было». После его слов я почувствовала себя совсем плохо. Он так переживает. Думает, наверное, что меня останавливает что-то серьезное, а это всего лишь комплексы глупой девчонки. «Если честно, то я...» — начала была я, но спасовала в последний момент. «Ничего. Ничего особенного». Максим молчал несколько долгих секунд. «Я, наверное, лучше пойду». «Максим!» «Уже поздно, а завтра у меня утром работа. Поговорим позже». Я не стала его останавливать, хотя он как будто ждал этого. Покачав головой, он ушел. Я услышала, как хлопнула дверь. Я лежала на кровати и думала, и в какой-то момент мне это все показалось такой ерундой. Вот возьму и скажу ему правду. Максим поймет, я ему доверяю, и он поможет мне разобраться. Да, так я и сделаю. Потянулась за телефоном, чтобы позвонить ему. Может, он еще недалеко ушел и может вернуться? Но, разблокировав телефон, я с удивлением обнаружила просто кучу сообщений от подружек, и не только от них. Одногруппники писали мне какую-то ерунду. Что им от меня надо? Быстренько пролистала до чата с Дилей. Та прислала мне ссылку, которую я незамедлительно открыла. Телефон чуть не выпал у меня из рук. Я увидела фотографии. На них мы с Максимом целовались, и не узнать нас было невозможно. Кто-то выложил эти фотографии в соцсети, и они разлетелись по всему универу.